И себя самое спроси, друзей своих, вы уж давно ползаете, как тараканы по избам, а меня не трогай. Я отца с матерью потерял в петроградский голод, а эти авдеи посмеивались над нами. В 20-м году еле дотащился до деревни, вошел к одному авдею, показываю отцовский мундир, говорю, хлеба дайте или картошки, а он с печки мне. Мундиры теперь не носят, вот зеркало я бы взял. Мерзавцы! Казаков били, офицеров стреляли, диктатуру помогали установить. Вот и расхлебывайте эту самую диктатуру. Понятно. «Кто ваш тетя?» — сказала Мария, кивая головой. «Думаю, что радость преждевременна. Рано вы запели». «Я-то еще попою. А вот ваша песенка, Мария Васильевна, уже спета». Слепой сказал, «посмотрим». Она толкнула плечом дверь и вошла в сени. «Бабосов, где ж вы там провалились, черт вас возьми?» — кричал из дому Ашихмин. Обгоняя ее в сенях, Бабосов рванул дверь и первым вошел в избу. «Я тут объяснял ситуацию представителю райкома комсомола. Говорю, конфискация имущества и продажа его с торгов явилась прекрасной наглядной агитацией для всего села. А она вроде бы сомневается». Бабосов посмеивался и хорохорился, взбадривая себя точно петух перед курицей. — И напрасно сомневаетесь, товарищ, — сказал Ашихмин, подходя к Марии, протягивая ей худую жилистую руку. — Позавчера продали имущество, выручили 679 рублей. А вчера все село внесло излишки, как по команде. Кто не смог хлеб отдать, заплатил деньгами. — А? Что? Как вам это нравится? — Постойте. А мы с вами вроде знакомы, — спросил удивленно Ашихмин, отступая к окну и уводя за собой Марию. В избе было сумеречно, лампа на столе закоптилась до черноты. «Знакомы», — ответила Мария. «Весной мы были на семинаре в окружном агитпропе. Вы читали нам лекции». «Помню», — Ашихмин выкинул кверху узловатый палец. «Вы были с товарищем Тяпиным и еще такой лысоватый, с желтым лицом, как его?» «Паринов». «Во-во! Народ вы молодой, энергичный, а в компании по хлебозаготовкам проявляете вялость. Да-да, не возражайте». Он потряс обеими руками над головой и наморщил свои впалые щеки, хотя ему никто и не собирался возражать. «Вы читали последний доклад товарища Бубнова?» — вдруг спросил он Марию. — Читала. — А данные помните? А ну-ка назовите мне, сколько исп читалин и церквей приходится на одну волость в Московской области. Не помните? — Позор! А я вам скажу. 10 церквей и 2 избы читальни, а? Что? — Позор! А по вашему району и того хуже. На 29 церквей всего 4 избы читальни. «Это будет 5-е». Он сделал округлый жест, как бы показывая содержимое избы. «А, что? Как вам это нравится?» «Помещение просторное», — сказала Мария, пожимая плечами. «Вот именно! Бабосов, я тебе что хотел сказать? В этой половине откройте, собственно, избу-читальню. Настенную агитацию я принес. Он на столе лежит». — указал он на пачку плакатов. — Сегодня же развесить все по стенам и установить дежурство старшеклассников и учителей, пока не назначат избача. А вторую половину, то, что за сенями, превратить в ликвидком. Ответственность за него возлагаю на вас лично. Достаньте стулья, столы, и до начала занятий с неграмотными проведем здесь семинар с учителями по текущей политике и задачам коллективизации. А что? Как вам это нравится? Педагоги у них, прямо скажем, бором-собором, — это он Марии говорил. Никаких понятий о текущих задачах, кроме, пожалуй, Герасимова и Бабосова. Эти в ногу идут. Остальные — кто в лес, кто по дровам. На Успенский. Успенский — это, я вам скажу, тип. А что? Ох, упорен! —